Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПС. Да, друзья, всем привет. В этот прекрасный воскресный, да, вроде день. Что, сегодня выборы в Республике Беларусь. Вот, президентские выборы. Несмотря на то, что... Большая интрига. Да нет, несмотря на то, что понятно, что там все силовики, как бы, все там под контролем, и чтобы не было никаких провокаций, терактов, диверсий и так далее, но все равно такие события, они для противника, поскольку Беларусь это часть России, да, часть союзного государства, и непосредственно это наша западная граница, то со стороны противника, конечно, могут быть какие-то попытки дестабилизации. Вот. Поэтому посмотрим. Но думаю, все будет нормально. Вот. И, конечно, понятно, что белорусы сделают правильный выбор, потому что Лукашенко, ну, Лукашенко, он красавчик. И мы неоднократно об этом говорили. И я неоднократно был на территории Республики Беларусь. И хочу сказать, что все хорошее, насколько это возможно в их условиях, хорошее, что было в Советском Союзе, они постарались сохранить, как бы, и промышленность, и сам принцип построения государственного аппарата, механизма и прочее. И коррупции там нет в этом плане. Да, страна не богатая, у них нет каких-то ресурсов, кроме картошки, вы хотите сказать, да? Но они как бы такие молодцы. Они живут честно и пытаются устоять вот в этой сложной ситуации очень много лет. Да. Сначала позиция, как мы видели, Лукашенко была такая, ни с кем не ссориться, дружить со всеми по понятным причинам, да, опять же. Страна небогатая, и сказать, что она на что-то может глобально влиять или себя защитить, находясь, раньше они находились, получается, между нами и противником. Вот Украина, она прогнулась, вот, а Беларусь нет. Но они, насколько могли нейтралитет соблюдать, соблюдали. Но потом оказалось, что для западных партнеров этого было недостаточно. И была у них в 2020 году попытка переворота. Вот. И в итоге им пришлось про нейтралитет забыть и выбрать правильную сторону силы, или как это, светлую сторону силы. Вот. Ну, в любом случае... Не сказать, что они не такие, ну, чем-то озадачены и там прямо на них Российская Федерация очень сильно давит. Мне кажется, они как... Нет, в этом плане, ну, понятно, нет. Не, ну просто, знаешь, все же думают, что если ты в союзное государство вступил, то, значит, все, ты полностью теперь стал каким-то регионом России, и так, ну, тебе там диктуют условия. На самом деле, мне кажется, как они жили, так особо ничего не поменялось. Да, короче, 100 тонн золота в год должны отправлять метрополии. Также каждый год 200 самых красивых девушек. Но это ты про Америку говоришь. Да, это у них такой подход. Да, да, я об этом и говорю. Мы только раздаем миллиарды всем на помощь. У нас наоборот как-то это плюс, работает. Да, плюс мы им подогнали вооружение, тактическое ядерное оружие, как бы, и тому подобное. В любом случае, мы как бы фактически мы одна страна. Вот, и то, что происходит там, непосредственно касается нас, это как ни крути. Также то, что происходит у нас, касается их. Поэтому границы у нас фактически нет, там проезжаешь, просто показываешь паспорт России, как бы, и все, тебе... есть паспорт, едешь, нет паспорта, не едешь, как бы, то есть все нормально. Поэтому... Ну и в целом, да, там, блин, надо будет съездить туда, может, в следующем месяце, потому что красивый город Минск, вот, тем, кто не был, очень советую. Красивый город, добрые люди. Ладно, все. Что будем обсуждать? Что происходит вообще в мире? Братан. Я просто вчера один моноложил на 40 минут. Я посмотрел, да, посмотрел. Хорошие темы затронул. Слушай, что происходит в мире? Ну, я их, знаешь как, я их затронул просто, чтобы их не затрагивали. Да. Смотри, ну, тут вот сегодня друг мне прислал интересное наблюдение, о чем я также отчасти думал. Ну, не будем лезть в историю, мы же не историки и вообще. Вот, что санкции, меньше всего санкций или вообще санкции против России не вводили страны и ведут себя сейчас максимально адекватно. Это страны, которые входили в бывшую Австро-Венгерскую империю. Вот. И это интересное наблюдение. В том плане, что, скажем, есть такая гипотеза, что как бы не произошел передел Европы, и некоторые страны не захотели вот объединиться в свой союз. Скажем, там Венгрия, Словакия, Австрия, Сербия. В какой-то такой свой союз и контролировать Европу. Чтобы не французы там и немцы, понимаешь, которые любят много гендеров и иммигрантов. А вот именно, чтобы нормальные мужики с нормальными понятиями, традициями управляли Европой. Как-то... Ну, я думаю, что навряд ли они смогут это делать. Да, почему? Почему? Потому что, ну, финансы там совсем другие, чем, да, у, скажем так, старой Европы, да? И да. Они могут. Я думаю, что Евросоюз как союз, он не против, если страны объединяются в другие союзы, да? И возможно, что может возникнуть какой-то небольшой новый союз, который при распаде Евросоюза, который, кстати, многие пророчат, говорят, что недолго должен просуществовать, по идее. Вот. При распаде, допустим, Евросоюза, эти страны маленькие, они могут сказать, а у нас новый союз есть. Вот. Да, вполне можно. И таким способом как бы попытаться выжить. Да? Почему? Потому что мы видим, что... Наблюдение интересное. Но я думаю, что особенно Австрия, она благодарна России за то, что она в целом получила второй шанс иметь свою государственность, да, после Второй мировой войны. Вот. Но вот насчет Австро-Венгрии это интересное наблюдение было. Нужно будет в этом плане, может быть, разобраться. Потому что есть процессы, вот то же самое. Знаешь, бывают какие-то моменты, когда смотришь, и где-то там какие-то Габсбурги вылазят, там еще что-то. И вот иногда такое, знаешь, вот какие-то конспирологические такие теории начинают случайно иметь вполне себе реальное проявление. В том числе, что какие-то древние королевские династии все-таки имеют вес в этом мире и тому подобное. Вот. Но в это углубляться можно нафиг свихнуться, как бы. Поэтому будем просто дальше смотреть на все, что нам показывают по телевизору, и это прогнозировать, исходя из этого. Скажи, пожалуйста, что у нас на фронте происходит? Слушай, ну Великая Новоселка там почти вся уже под нами. Возможно, там где-то есть очаги сопротивления, потому что противнику предлагали сдаться сразу, когда ее разрезали на две части. Южная часть оказалась в окружении в полном. Насколько я знаю, первое предложение закончилось отказом со стороны противника. Как потом было? Ну и недурно, понятное дело. Когда сначала в сеть попадают видео, как их расстреливают, а потом предлагают сдаться, ну, понятное дело, что кто-то очень сильно помогает, значит. Да. Тоже хотел об этом сказать, что на самом деле мы когда-то говорили, да, вот насчет этого, почему к пленным нужно относиться хорошо. Не для того, чтобы потешить свое там какое-то самолюбие, что мы там воины света, мы там на стороне добра и так далее. А вполне себе для того, чтобы сохранить жизнь наших бойцов. То есть в любом случае, когда противник сражается до талого, выбить этого противника без потерь не получится. Когда противник сдается, это значит, что силы и средства, то есть мы не тратим бойцов, мы не тратим патроны, условно говоря. Да? А когда появляются такие видео с такой херней откровенной, то, конечно, противник, тем более информационные ресурсы противника сразу хватаются за это видео, и оно уже везде. Естественно, практически каждый украинский солдат его видел, и, естественно, да, они будут, предпочтут, большинство из тех, кто мог бы сдаться, предпочтут топить до талого. Это то же самое, когда начало специальной военной операции в 2022 году произошло, да, и на некоторых участках, особенно в Мариуполе, укры, они просили, что мы сдадимся только россиянам, не ДНРовцам. То есть, потому что, ну, они понимали, ДНРовцы как бы злые, воевали с ними все эти 8 лет. На момент, ну, принципиальный враг, как бы, что тут? Да, то есть, тем более, если речь шла о каких-то там запрещенных азовцах, да, то они просили, нет, мы только там россиянам сдадимся, вот, а вот не ДНРовцам. Как бы. То есть они это опасались, хотя, ну, с нашей стороны, по сравнению с чем со стороны ВСУ, подобных фактов было намного меньше, каких-то вот таких издевательств. Тогда. Но они как бы боялись, да, они боялись, что... Вот. Ну, вот как-то так. Поэтому, друзья, вот здесь дело в том, что не из-за какого-то ханжонства мы говорим, что нельзя такую херню делать, а уж тем более публиковать, блин, выставлять это, эти подвиги в кавычках на показ. Это просто для того, чтобы сохранить жизнь нашим солдатам, чтобы противнику дать возможность сдаваться, чтобы противник не боялся сдаваться и сдавался массово. И может наступить такой момент переломный, это может быть эффект лавины. Потому что факты сдачи в плен, они же влияют и на другие подразделения ВСУ. Те смотрят, о, сдались, у них все нормально, эти, так а что, и мы тогда сдадимся и тому подобное. Это может просто как лавина пойти, и этих фактов будет больше, потому что ситуация на фронте для них очень тяжелая, просто трагическая. И это сохранит жизнь наших бойцов, да. Но... Просто, видишь, у нас какие-то есть проекты, они не реализованы. То есть у нас кто-то берется за какую-то инициативу, допустим, да, вот как была там Волга, все, чистота такая-то, все сдаемся, вызываем Волгу. Ее не реализовали, ну, по факту. Ну, там придумали... были свои проблемы, причины не реализовать, потому что там, ну, как бы, было очень сложно, на самом деле, на ту чистоту выйти. А наши, получается, как? Наши не доработали. Ну, ты знаешь, можно было хорошо, но опять же, это ж на каком-то уровне где-то костыль сидел какой-то, что он не мог это все сделать, правильно? То есть, если вы это делали, то надо было это все реализовывать. То есть, хорошо, если вы не можете выйти на конкретную чистоту, да, должна была быть установка по войскам, что если вызывают Волгу просто по любой частоте, на любое подразделение вызывают Волгу, значит, люди хотят сдаваться. И вот этот момент как-то, значит, реализовывать. Да? То есть мы взялись, не реализовали никак вообще. Просто в медийке раскрутили, и по факту на выходе ноль. Вот. Какой результат, вот смотри, какой результат этой программы? Вот результат этой программы «Волга», ну, операции «Волга», какой результат, на твой взгляд? Да никакого. Не-не-не-не, ну, должен быть. Вот результат, как должен выглядеть этой программы? Объясню. Должно быть какое-то централизованное понятие, нет, как... Ладно, ты не понял. Не процедура, результат. То есть противник сдается в плен. Это, да, результат, правильно? Да. То есть сколько... То есть вот, допустим, большой начальник спрашивает, так, вы там проводите операцию «Волга». Какая результативность операции? В месяц 500 ВСУшников сдается, или там 1000 и так далее. Все, хорошо. Как ты думаешь, как у нас результат выглядит и проверяется? Какое количество просмотров? Ну, я тебе о чем говорю. Понимаешь, вот писали люди, да, допустим, я на той стороне нахожусь, помогите мне перейти на нашу сторону, да, как, сделайте коридор, там еще что-то. Ты понимаешь, что как бы ты человеку ничем помочь не можешь, потому что это просто фикция, и все. То есть люди, которые хотели с той стороны перейти на нашу сторону, нет никакой процедуры. Если, допустим, хохлы вертолеты угоняли, то есть они продумывали схему, как чуваки на вертолете перелетят к ним, да, там делали им коридор, что их не сбили, когда они летели, да, то есть они этим занимались. У нас это фикция по факту. Слушай, вот. Но тут момент какой? Насчет процедуры. Для того, чтобы разработать процедуру, ну, процесс перехода, то есть, да, саму схему, алгоритм действий, и он был рабочим, его нужно рекламировать, то есть публиковать. Значит, смотрите, алгоритм действий вот такой. Это делать нельзя, потому что противник сразу его нарушит. То есть сразу выявит признаки, научится выявлять, и ничего не сработает. Поэтому в данном случае здесь на усмотрение командира той локации, где противник предлагает сдаться в плен. И тут уже зависит от командира на земле. Вот в чем нюанс. Понимаешь? Потому нет, что это если это делались все централизованно и на протяжении 3 лет знали бы, что вот, вот такой вот есть режим у нас, да, и мы должны его соблюдать. Это один момент. А когда мы на 3-й год просто крутили ролики, а по факту ничего, как бы, так, ну, так это совсем другая история. Это же, да. Как говорил наш покойный друг, этим надо заниматься, понимаешь, а не просто как бы там, фотоотчеты делать и так далее. Вот, вот. А тут получается так, где-то там в телеграм-каналах опубликовали там Волга и так далее. Миллион просмотров, да. Да, показали вести недели на ВГТРК по России-1. О, да, успех, успех, успех, успех. Все, то есть вот у нас, к сожалению, большие как бы командиры привыкли к отчетности мирного времени. То есть провели парад, сколько просмотров, да, столько-то, о, нормально, значит, отработали, значит, все, парад все увидели, не зря его проводили, то есть там еще что-то сделали, столько-то посмотрели, понимаешь, то есть у нас вот так лайки, лайки, собираем лайки, слава богу, и у противника также, просто противник в некоторых моментах нас переигрывает, но у них та же херня, они ради медийки готовы тысячами солдат жертвовать ради лайков. Вот, поэтому, как говорится, один народ. Но и у них работает, понимаешь? Вот в чем вопрос. Да, они жертвуют, они несут потери, но их медийка все равно, вот даже на 3-й год они многие вещи делают лучше, чем мы. Но это факт, понимаешь? Потому что это для нас 3-й год, вот в рамках системы, в рамках страны, для нас 3-й год, а для них уже 11. Не, ну для нас тоже 11-й. Это для тех, кто только начал воевать, понимаешь? Я тебе говорю, для нас с тобой понятно, я говорю, вот для большой нашей системы, для государства, вот в чем нюанс. Партизанщина войну никогда не выиграет. Она может внести серьезный урон противнику, нанести, вот, но партизаны никогда не выиграют войну. Войну выиграет система. Потому что сейчас Фидель Кастро, загрустил, кстати. Ну, пусть он загрустил, но Фидель Кастро, он же сделал систему, понимаешь? А у нас... Так они же начинали с партизанских отрядов. Поэтому. Да, слушай, можно начинать с партизанских отрядов, если ты настолько успешный, что ты становишься системой на уровне государства. Тут вопросов нет. Это уже не партизанский отряд, понимаешь? То есть ты можешь начинать со школы, а потом ты профессор, понимаешь? В данном случае... он и не остался партизанским отрядом, потому что все, что мог решить партизанский отряд, он решил, и он пошел дальше развиваться, строить систему. Вот и все. А у нас, получается, очаги партизанского сопротивления в информационке, да и не только, как инициативные группы на фронте, да, а общей системы как бы нет. Вот, то есть она только учит, то есть у них система в плане медийки, военной медийки, медийки военного времени, она старше, чем у нас. То есть намного, в несколько раз старше. Ну, насколько. То есть у нас там 3 года, у них 11. Да? Ну, почти в 4 раза как бы старше. Поэтому тут и есть понятные причины. Учитывая, что один народ, да, то раскачиваться мы... Есть еще куда раскачиваться, как говорится. Поэтому... Смысл просто в чем? На одном участке фронта там военнослужащие там расстреляли кого-то, да? По сути... Как бы, ну, я их осудить не могу. Почему? Потому что это их пленные, они их взяли во время боя, это их трофей. Они значит, такое решение приняли, да, я бы так не действовал. Ну, вот они приняли такое решение на месте, да, тем более это 47-я бригада, судя по, 47-я бригада состояла из добровольцев вся, она была оснащена западной техникой, это была такая мотивированная бригада и прорыва, и затыкания дыр, да, поэтому, видимо, у этих бойцов с ними были свои счеты, но, когда вот, допустим, на одном участке фронта бойцы поступают так, то на другом участке фронта другим бойцам сложнее. Почему? Потому что там, где противник мог сдаться в плен, да, и сказать, все, мы сдаемся, наши там с ними рубятся до талого, и, конечно же, когда добивают их, тоже несут потери. Поэтому тут такой вот... Да, тут такой вот, значит, момент, то есть, как бы, такие видео, они, значит, ну, заставляют противника биться до талого, и это вот все, значит, переходит в те потери, которые мы могли бы не нести. Вот, вызывает только жестокость и, значит, вот, биться до последнего. Поэтому это вот, ну, такой момент с точки... Вот если посмотреть на простого солдата, то как бы ты понимаешь его, что он потерял своих товарищей и так далее, что он хочет мести, да. Но если смотреть глобально, да, то это, конечно, негативный момент для общего дела. Да. Вот. Дальше. Что у нас в мире, да? Похоже, почему я про Австро-Венгрию вспомнил? Такое... Ты просто смотрел ролики на Ютубе, как там хорошо жить, хотел, наверное, туда поехать на экскурсию, и тебе запомнилось. А теперь ты вспоминаешь постоянно. В следующее видео ты будешь говорить, вот у нас хорошие отношения с Дубаем, там вот, значит, ну вот всех там русских любят. Просто потому что тоже смотрел обзоры про Дубай. Не-не-не. Просто, знаешь, такое ощущение, что сейчас время, оно же как бы такое по спирали, да, история, она циклична. И такое ощущение просто, что наступает эпоха новых империй. Ну, то есть Россия, ну, однозначно, как бы империя, да, и империя должна расти, и будет расти. Америка при Трампе, то есть он однозначно хочет империю. То есть ему вот этот глобализм, демократия и прочая херня, она вообще нафиг ему не впала. Как бы. Он будет империю создавать. Империя тоже будет расширяться. Поэтому Австро-Венгрия, почему бы на фоне происходящего им что-то не сделать? Ну, это чисто исторические процессы. Тут же момент, нам голову задурили вот этим международным правом. А вот это осуждаю. Знаешь, даже в нашей медийке, когда ты вспоминаешь какую-то ситуацию плохую, там, ну, которая там подпадает под какую-то статью или еще что-то, или про какого-то петуха запрещенного, ну да, осуждаю, или там запрещенный говорить, да. И вот нам забили голову, это международное право, агрессию мы осуждаем. Ладно, мы там разбомбили Югославию, развалили ее нафиг, там еще другие страны, там Афганистан, Ирак, там Ливию, Сирию, пофиг, короче, блин. Корею, братан, еще. А? Корею разделили же. Корею разделили, да, все. Но это все фигня, как бы, да, то есть вот кому-то можно. И при этом, но международное право, при этом они все это маскировали под какой-то там, мы несем демократию, там угнетают, там права человека нарушаются и так далее, а там вообще террористы, мы несем демократию. Вот. А для чего они это говорили? Они, ну, если бы они это не говорили, если бы они просто, мы хотим вас размотать, короче. Им бы хоть кто-то что-то сказал, нет. Но они почему-то говорили, это вот общий фон такой создавался, что у нас мы живем в цивилизованном мире, верховенство права, особенно международного права, и вся вот эта херня. И вот не зря мы вышли, да, новые изменения в Конституцию внесены, где, по-моему, в 93-м году в Российской Федерации вот эта херня была, то, что международное право, оно имеет приоритет перед российским законодательством. А сейчас вот эти моменты новыми переменами в Конституцию, которые вот прошли накануне, не помню, года 2-3 назад, мне уже все в голове смешалось. Мы в том числе этот момент тоже убрали. То есть сейчас наступают времена реальности, то есть когда маски сброшены, а реальность такова, что сильный ест слабого. Все. Если раньше это все делалось под таким, ну, я сейчас его съем, но потому что вот он съел вот этих маленьких муравьишек, например, потому я там или еще что-то. И сейчас вот времена, когда маски сброшены, они так слетают со всех, и будет перестраиваться политическая карта мира, и сильные будут, насколько смогут завалить и отжать слабых, они будут это делать. Поэтому я думаю, это будет интересно. Это будет интересно. И вот Трамп, он как бы настолько это демонстрирует ярко, что ты начинаешь смотреть в ретроспективу, то есть в прошлое, и смотришь, так, решение Путина, ага, потом так, какие-то непонятные движухи от Орбана и Фица, да, то есть они там что-то, ага, что там по санкциям, ага, Австрия еще почему-то, казалось бы, Австрия, да, но как-то лояльна к России больше, чем там остальные европейские страны и так далее. И вот какие-то, ну, опять же, это все просто мысли вслух, как это расплыться по древу мыслями, да. Но я думаю, что в ближайших года три будут очень серьезные перемены. А это всегда война. Это всегда война. Такие перемены – это всегда война, и война, скорее всего, глобальная. Я надеюсь, что суббота никогда не настанет, именно ядерная суббота. Вот. Но то, что будет глобальная война, учитывая, что империи сейчас будут возрождаться, то, скорее всего. Ну да, Трамп интересный очень человек, будем посмотрим за его деятельностью. Если он действительно сделает Америку больше в размерах, еще и без конфликта, то это, конечно, будет великий человек, который впишет себя в историю на века просто. Просто на века. Если он сможет как бизнесмен, там, я не знаю, каким-то давлением, убеждением купить или еще что-нибудь сделать, это, конечно, будет Посмотри, серьезные шаги очень. в Гренландии у них, как я понял, свое правительство есть, там даже депутаты какие-то. И вот один из депутатов правящей партии, он как бы так очень лояльно к Трампу и к Америке, и к перспективе более тесно с Америкой сотрудничать и тому подобное высказался. То есть они, по сути, ну что такое Гренландия? Да, ну быть частью Дании, как бы непонятной, причем с непонятным статусом, или новым штатом Соединенных Штатов Америки. Ну, конечно, жители Гренландии выберут второй вариант. Вот, поэтому там понятно. Единственное, что Канада, то есть Канада восприняла эту инициативу негативно, особенно то Но там общество. надо смотреть, какое финансовое положение у Канады, потому что там многие говорят, что там не так все хорошо. Там высокие налоги, да. Ну, Трамп заявил, что у вас налоги будут меньше, у вас то, у вас все, там, здравоохранение, все. Понятно, но такой национализм, судя по тому, что в соцсетях происходит после того, как Трамп вот эти моменты заявил, что вы будете нашим 51-м штатом. Огромная страна, да, отдельное государство. Ну да, оно там, по сути, в зависимости от британской короны. Но тем не менее. И тут такой, будет просто нашим 51-м штатом. Вот. И там прям общество так немножко всколыхнулось. Ну, опять же, с другой стороны, сейчас Трамп им скажет, значит, смотрите, я у вас строю вот это, вот это, вот это. Вы будете получать столько-то, столько-то, столько-то. Еще вам привилегии, лишь там, допустим, урезаю вам еще больше налоги даже, чем у американцев, потому что это вот как в России, если ты на севере живешь и работаешь, у тебя больше зарплаты. Да? А у них север за тяжелые условия жизни и труда, вы будете надбавки, то есть обрезаем налоги, делаем еще надбавки, и вы вообще в шоколаде, блин, в северном шоколаде. Вот, то тогда, я думаю, вот эти все националистические движухи, там, Канада едина и так далее, они могут, конечно, уйти на второй план. Ну да, посмотрим, потому что интересно, если Трамп может просто ввести такое новое понятие гибридной войны, да, если мы где-то принимали участие, отрицали свое там местонахождение, что это не мы, да, появилась знаменитая, это их там нет, да, или нас там нет, там и так далее. Вот, у нас был такой свой стиль, да, вот Трамп сейчас может ввести свой стиль по возвращению каких-то территорий, да, в родную гавань, да, хотя, в принципе, это не исторические территории США, да, но тем не менее, они видят, что экономически они им нужны для дальнейшего развития, да, они пытаются их, скажем так, заполучить, да, и здесь, если Трамп введет действительно такой вот успешный вариант, когда можно будет договориться с той или иной не очень богатой страной, да, и она захочет, скажем так, стать частью другой страны, да, то, в принципе, как многие говорили, нам придется тоже идти по такому пути. А такой путь — это единственный, да, это развитие внутри себя экономически, стать более сильной, более могущественной, более современной и, значит, страной, да, когда люди уже сами будут смотреть на Россию и хотеть будут к нам приехать. Вот это тоже, можно сказать, такой же путь, да, только Трамп себе территорию присоединяет, у нас территория и так очень большая. Нам нужно заполучить грамотных людей, да, нам нужно заполучить образованных людей, которые хотят жить в России и здесь, значит, делать ее сильнее и богаче, да. Вот тоже, можно сказать, такой же гибридный вариант. Поэтому нам в любом случае придется здесь сделать более комфортные условия для жизни. Только тогда мы сможем участвовать в такой же гонке, как с Трампом. Только Трамп присоединяет себе землю с людьми, а мы хотим присоединить себе людей. Почему? Потому что в Америке уже 300 миллионов, а у нас 150, еще и плюс потихонечку спад идет, да, поэтому нам тоже нужно будет включаться в эту гибридную войну, но только для этого нужно, значит, бороться с коррупцией, как оказалось, да, и, значит, смотреть за распределением финансов, чтобы, значит, мы, было какое-то развитие. Вот. Иначе просто снова наделать 30 тысяч танков и устроить еще какую-то победоносную войну, это уже может просто выйти из моды после, значит, президентского срока Дональда Трампа. Тут еще момент какой. Действительно, можно было бы у нас, поскольку территории много, да, и с красивой природой, можно было сделать какие-то проекты, программы по переселению иностранцев из Запада, да, то есть грамотных, которые могут вести бизнес, которые специалисты там, по каким-то важным для нашей страны тематикам. И можно сделать программы, к примеру, строить города небольшие, там, которые будут состоять, там, допустим, в основном преимущественно из частных секторов. То есть дома, участки, все, там, фермерские хозяйства и так далее. И говорит, что ты приезжаешь, ты получаешь сразу земельный надел какой-то, там, дом, неважно, из, даже деревянный какой-то красивый. В таком саманный. Месте. Да, в таком каком-то... Из говна и соломы. Стиле, как в американских фильмах, вот эти домики деревянные. Там они все. У нас не смогут стоять. Сожгут. Нет, ну я... Нет, они просто не предусмотрены для нашей... То, что я же не говорю, вот из того говна, как американцы делают, особенно в Калифорнии, да. Я говорю о том, что можно какую-то программу было сделать действительно по переселению, и это бы экономика потом ощутила позитивно. То есть вложиться в это, и причем ее рекламировать на западных ресурсах, что вот Россия предоставляет такую возможность. Вот. Конечно, одновременно с этим, для того, чтобы мотивировать наших граждан хорошо учиться и так далее, то вот, допустим, заканчиваешь школу с таким-то баллом, тебе государство выделяет такую-то сумму. Заканчиваешь универ с таким-то баллом, как бы, да, получая специальность, которая нужна для государства, тебе государство выделяет, к примеру, жилье. То есть тоже параллельно, конечно, не забывать, потому что с жильем проблемы как бы есть в нашей стране. Вот. И тем более, чтобы семьи могли рожать детей, чтобы было где жить всегда, чтобы не было этой головной боли. И вот эти моменты, то есть мотивацию такую сделать. То есть, во-первых, ну да, если нам нужны умные люди, да, государство может замотивировать. Опять же, материально. Если нам нужно рожать, как бы, да, больше детей, государство может замотивировать не какими-то там 600 тысяч материнских, там еще что-то, а просто, что разработать программу, где государство выступает как одним из родителей. То есть, чтобы мать не боялась, что если там отец бросит или, не дай бог, там погибнет, или там в ДТП, ну, мало ли что, да, у женщин всегда там сразу куча вариантов. Марсиане, инопланетяне похитят отца, как бы, да. Вот, что государство возьмет на себя роль отца. И что государство от рождения ребенка до его там совершеннолетия берет на себя как бы его решение проблем этого ребенка. Вот какие-то такие программы, которые будут рентабельны экономически и привлекательны людям. То есть сделать материнство перспективным, популярным. Вот, то есть это все реально, потому что просто денежные выплаты это не то. Тут момент какой, видишь, ты сейчас сказал в начале нашего разговора классную вещь, что партизаны войну не выиграют. Вот здесь вот эти программы, это тоже партизанская движуха, понимаешь? Нет, тут, это как раз такие системы. Вот смотри, мы просто делаем, вот есть программа, мы типа переселяем иностранцев. Вот мы переселили иностранцев, создали им хорошее устройство. Построили какой-то город будущего, где живут иностранцы, и у них там все хорошо. Но это не привлекает людей. То есть людей привлекает, когда страна живет хорошо, а не какой-то город с программой. Понимаешь, вот в чем вопрос. Вот как там, допустим, там, Китай, да, у них поднялась экономика, и китайцы, которые были рабочими простыми, они стали зарабатывать больше, да, они стали развиваться, они путешествуют по всему миру. То есть китаец, ну, рядовой китаец теперь стал обеспеченным человеком. Тут даже программа не нужна, просто человек стал больше зарабатывать. Мы привыкли, что у нас в стране плохо жить, и страна у нас плохая, недоразвитая. Ну, нужно просто оглянуться. У нас страна богатая, ну, сказать, что развитая из-за санкций, конечно, и из-за того, что мы когда-то перешли на рыночную экономику, немножко не то, как бы, но сам факт, мы сейчас на очень высоком уровне, и налоги у нас достаточно гуманные, понимаешь, у нас есть и так, чем привлечь. Просто мы не умеем демонстрировать свои успехи. Да, я с тобой согласен. Я не сказал, что у нас плохая страна. Вот. И ты вот сейчас говоришь, мы привыкли, что у нас страна плохая. Я и этого не говорил. И я, конечно же, вот как вот этот мой, значит, земляк ездит на двух Феррари, улыбается и говорит, посмотрите, солнышко, улыбайтесь. Да? Я тоже так могу делать. Но сотрудник полиции, который работает за 40 тысяч и без выходных, без проходных, если я ему буду говорить, дружище, улыбайся, выйди на улицу, улыбнись, он мне скажет, ты что, дурак что ли? Я семью не вижу, я здесь до часу ночи в УВД сижу, у меня зарплата 40 тысяч. Понимаешь, тут об этом речь, а не о том, что у нас страна плохая. У нас страна неплохая, я просто говорю, что надо сделать так, чтобы люди захотели сюда сами приехать, чтобы мы не сетями ловили иностранцев и говорили, мы для вас построили город, живите там классно, вы нам нужны. Они сами хотят, должны. Вот они такие условия, что они сами приезжают, понимаешь? У нас привыкли люди говорить, что я не говорю плохая, я говорю, что плохо жить, типа, тяжело, плохо и так далее. У нас вон те, кто работает и хочет зарабатывать, то зарабатывают, как в Европе, только цены наши. Понимаешь? То есть 1500 евро, здесь просто рабочий класс, не знаю, там, доставщики еды, таксисты, да что угодно. Те, кто хотят работать, они здесь заработают. И я с тобой согласен. Заработают. Вот смотри, 2025 год. Мы в Якутске только сейчас строим мост через Лену. Ты вообще видел, как там переправлялись люди раньше? Когда там река замерзала, и караваном машины ехали через реку, там машины тонули. 2025 год, понимаешь? Какой город для иностранцев? У нас уже есть города, которые в порядок надо приводить. Да, блядь, это все понятно, это все понятно. Я тебе говорю, как вариант, как можно... У нас проблема в том, что мы не можем наши достижения и наши успехи в рамках государства мы не можем нормально продемонстрировать. Вот в чем прикол. То, что программа там для иностранцев, вот ты правильно сказал, надо переселять сюда умных людей и так далее. Да, как это может выглядеть, как это показать уровень жизни, как бы, и вызвать желание переселяться, поскольку у нас пустующая земля. В первую очередь землей. Это просто маркетинговый ход. Конечно, вот, вы можете, вам будет где жить здесь. Вам здесь рады, если вы, ваша квалификация соответствует нашим требованиям и необходимости нашей страны, то вот, пожалуйста. Это все взаимосвязано. Когда у нас проблемы, блин, везде, у нас с кадрами проблемы везде, с инженерами, да со всем у нас есть проблемы. Понимаешь, не хватает, нехватка нормальная. Тут момент какой? У нас с кадрами проблем нет. У нас проблемы с зарплатами. Почему? Потому что когда мы поднимаем вопрос, вот мне пишет в бот парень, который говорит, я по образованию инженер, да, но я, говорит, работаю доставщиком. Так понимаешь? Вот, с кадрами проблемы, да, потому что никто не хочет учиться на заводчанина или на инженера, да. Потому они не хотят не учиться, они не хотят работать там, потому что зарплата не позволяет им нормально жить. Ты когда заканчиваешь школу, ты кем хочешь идти работать? Слесарем, инженером, водителем? Я шел работать, значит, в подразделение специального назначения. Насчет тебя я знаю. Я тебе говорю о престиже профессии. Понятно, что зарплата... Ну, сейчас так, уже так случилось, что вот профессиональный класс рабочий, да, он низкооплачиваемый, поэтому он не популярный. Понятно, сейчас... Вот смотри, на примере вот своей области. По времени, а? На примере вот моей области, да, частные предприниматели. Есть завод, допустим, да, значит, рабочие, значит, там работают... Получают зарплату, потихоньку начинают там бубнеть, шуметь, увольняться. Завод этот прибыльный. То есть это коммерческий завод, который, ну, достаточно прибыльный. Да? Ему уже там 25 лет, он работает всегда. Началась война, закончилась война. То есть он всегда делает продукцию для коммерческих каких-то движений. Да? Зарплату рабочим поднимать не захотели. Началась текучка на заводе. Привезли, значит, мигрантов, сняли им общежитие. Типа посчитали, что так будет дешевле. Сняли общежитие мигрантам, значит, и зарплата 50 тысяч. Мигранты отработали месяц и просто не стали выходить на работу. Их начали искать, там все, они сказали, все, нам, короче, мы за эти деньги работать не будем. То есть, понимаешь, подход какой? Своим мы не хотим платить. Мы привозим других людей, чтобы они выполняли эту же работу за копейки. Но и эти люди тоже понимают, что они тоже уже не дебилы, понимаешь? Они тоже уже поработали на разных, ну, местах, они тоже уже зарабатывали деньги, они уже не хотят работать за 50 тысяч, потому что у него семья, там, 5 человек. Что такое 50 тысяч? Понимаешь, ты ребенка в школу не соберешь, а у тебя их 5. Слушай, мы с тобой сейчас говорим о теплом и о мягком, понимаешь? То есть начали с того, как привлекать западных специалистов. Нет, что хотел сказать, что чтобы люди к нам поехали, нужно создать условия такие, что все видели, что у нас здесь всем хорошо. Однозначно согласен. Все хорошо, но... да, что мы лучше всех боремся с наркоторговлей, что у нас нет коррупции, чтобы привлечь сюда и какой-то иностранный бизнес, я не знаю, там... Как другие страны делают, там, в Сочи сделать какую-то офшорную зону, чтобы сюда приходил какой-то крупный бизнес, там, платили микро какие-то налоги, там, да, но платили, понимаешь, в чем дело? Ну, я не знаю, я не экономист, но я просто говорю о том, что вот Трамп, да, и Америка, у них сейчас есть такой вот момент, когда они могут перевернуть мир, вот как вот, да, как Илон Маск. Гражданский чувак, бизнесмен, который полетел, там, значит, запустил ракету в космос, да, то есть он перевернул историю, что это не государство со всей машиной, с управлениями, институтами придумали ракету, а это гражданский чувак. Вот у Трампа такая же есть возможность. Если сейчас он начнет покупать территории вокруг себя, то как бы, ну, это как бы все, короче. Значит, все. Да, вопросов нет. Здесь речь о другом. Речь о том, что для того, чтобы вот это было, для того, чтобы наши силовики нормальные зарплаты получали и тому подобное. У нас проблема с кадрами, вот, которые нужны нашей экономике, да, нужны нашему производству, нашему ВПК. У нас инженеры, они уже возрастные. Молодых очень мало идет. очень, вот, за редким исключением, вот, допустим, там. Да, но я тебе еще раз говорю, у нас очень сильные вузы, технические. Да, ну, ты просто говоришь элементарные вещи. Ты говоришь, так у нас... ты говоришь элементарные вещи, ну, да, я тебе скажу. Так вот, люди не идут работать, потому что им зарплату не платят. Да, блядь, я об этом... с кадрами. Да, еб твою, я об этом и говорю. То, что, блядь, поскольку у нас за эту хуйню не платят, у нас пробел в том, что люди молодые не хотят идти на эти профессии, потому что не платят зарплату. И у нас, даже если сейчас прям начнут, блядь, платить дохуя денег инженеру, то только школьник сейчас об этом узнает и захочет стать инженером. И у нас пробел будет, понимаешь, ну, в лет в 7. То есть у нас старые кадры останутся. Поэтому нам вот этот пробел надо будет кем-то заменять другим. Со стороны, понимаешь? Вот в чем речь. Поэтому, когда начнется хорошая зарплата, нам все равно нужно будет воспользоваться, потому что сейчас все у нас кто? Юристы, экономисты, тиктокеры, блогеры и прочие. Это самое, все, блядь. А пойти там слесарем, сантехником, сейчас хер найдешь ты слесаря нормального. Сейчас вот разнорабочие, просто найти электрика нормального, чтобы он себя не убил у тебя дома. Понимаешь, потому что он там что-то напутал и умер, блин. Потом надо будет вызывать милицию, разбираться, что не ты его убил, а он сам себя убил. А почему он себя убил, а вы его инструктировали как работодатель, вот, ну и так далее. Понимаешь, вот в чем нюанс. И поэтому для того, чтобы оно вот так не получится, оп, и сейчас сразу всем начали платить бабки. Как бы, и сразу все появились. Вот бабки начали платить, и сразу у нас нихуя себе сколько инженеров, блядь. Да так не будет. Вот внутри страны, если, ну, не брать их... Слушай, ну, во-первых, электрики и прочие строители, о них беспокоиться не надо, потому что, в принципе, если у тебя руки не из жопы, ты понимаешь, что ты делаешь, эти люди все на расхват, их, они и так без работы вот не именно, сидят. Они на расхват, потому что их да, мало. Я да, а вот те люди, я ж тебе изначально... Пока начал... найдешь нормального электрика, блядь, ты кучу людей, короче, тебе тут что-то дом спалят, понимаешь? Ну хрен его знает, не знаю, мне, может, везет так, я с людьми, я как-то, ну, у меня все, слава богу, нормально. Но смысл в чем, что я тебе просто говорю, что мне вот мне пишет инженер и говорит, что я ушел со своего предприятия, где я бы, говорит, работал бы дальше, он говорит... У меня есть стаж, у меня есть опыт, я бы работал дальше. Но я ушел, потому что я в доставке в Москве зарабатываю больше в два раза, чем я работал у себя на предприятии. И он говорит, ну, там есть доставщики, которые вот приехали из других стран, там, ну, мигранты, они там, у них своя тусовка. А у нас, вот, ну, у русских, там, у тех, кто на территории России, там, ну, граждане, у нас, говорит, своя тусовка в доставках. И там учителя, преподаватели, то есть там свое государство в этой доставке. И есть кадры, просто работать не хотят. А ты говоришь, мы начнем платить, а кто придет? Так а если мы не начнем платить, кто придет тогда? Блядь, я же не говорю, не надо платить. Я говорю, надо. Мы начали с чего? Мы начали с того, что ты сказал, надо привлекать иностранных специалистов именно с Запада, да, профессионалов. Вот с этого мы начали. И я тебе в поддержку твоих слов и объяснил, да, правильно, для этого нужно делать программы и так далее, но надо и в нашей стране, и я и сказал, что надо мотивировать людей, чтобы они учились, да, чтобы они рожали, понимаешь? Но не так, чтобы сразу вот, ну, это сразу вот так не может произойти. И то же самое у нас касательно военно-промышленного комплекса. Чуваки собирают, блядь, дорогущие К-52 или там Су-34, которые, блядь, на войне летают, летчики, которые летают, там, боевые, получают нормальные зарплаты и так далее. Но чуваки, которые это собирают, получают там 60 тысяч, ну, условно говоря. То есть там тоже, хотя, казалось бы, это ВПК, это важный элемент. Это не менее важный элемент, чем, допустим, оператор этого оборудования, там, летчик или танкист, да. Но почему-то те, кто это собирают, они собирают, ну, они получают мало. Поэтому они, многие употребляют спиртные напитки, к примеру, да, которые вот в сборщиках. Потому что, ну, тяжело им жить, как бы, делать это надо. Да, много-много есть вопросов. Ну, хорошо, ты говоришь, вот так вот не получится. А сколько тогда нам лет нужно? Не, да, тут дело, ну, блядь, тут дело не в этом. Дело в том, что, ну, конечно, нужно менять принципы и подход. Ну, Советский Союз получился не сразу тоже. В Советском Союзе там все получали, ну, достаточно, да, чтобы каждому хватало по их потребностям. Вот. Но в данном случае, конечно, нужно пересматривать всю эту фигню. И опять же, тут сейчас сделали ставку в определенный период на мигрантов, и зарплаты сейчас хорошие, там доставщики. Да, 150 тысяч, блин, это курьеры, 150 тысяч в Москве зарабатывают. Ну, не очень в сложную, как говорится. Вот. Ну, когда-то на них ставку сделали, вот на мигрантов, на вот такие работы, на чернорабочих, да, условно говоря, на работы, которые не требуют образования, вот, а на тех, кто поумнее, как бы забили, конечно, надо этот подход менять, конечно, нужно платить зарплаты, у нас, в принципе, но сейчас, во время войны, это, конечно, сложно сделать, и нужно это тоже момент такой, но, опять же, хотя бы, вот, тут же вопрос в том, что речь зашла о привлечении иностранных специалистов, именно высококвалифицированных, поэтому вот о том, что какие-то там поселения создавать, как программу сделать, поскольку у нас территории много, и была озвучена идея. Вот. Но нам нужно, конечно, нам нужно пересматривать вообще как бы в целом подход. Но опять же, у нас капитализм, поэтому... Хочешь зарабатывать деньги, иди в бизнес, как когда-то было сказано, да? Да, ну видишь, в Америке тоже капитализм, но тем не менее они собираются покупать регионы. То есть как бы капитализм тоже разный бывает. Я тебе скажу, в Америке, судя по тому, что рассказывают люди, которые там бывали и туда ездят иногда, там у них с безработицей, с бомжами очень большие проблемы, больше, чем в России. Вот, поэтому... Ну, Америка больше, проблем больше, бомжей больше. И тут еще, видишь, как там еще, ну, там еще людям... Как бы. Там еще людям платят пособие, которые люди привыкают к этому пособию и просто потом не хотят работать. Поэтому это тоже так достаточно... Слушай, ну, с Америкой сравнивать, понимаешь, мы в свое время проебали Америку, когда и в конце Второй мировой войны был этот план Маршалла, да, когда, в принципе, Америка свою экономику строила за счет Европы в первую очередь. И поэтому они, у них фишка, во-первых, они печатают бабки, которые пользуются весь мир, поэтому бабки у них будут всегда, их не коснется какой-то там кризис, вот, они все для этого сделают, чтобы никогда, у них там сейчас там 30 триллионов внешний долг там и так далее, и бабки должны у них превратиться в фантики, но нет, пока ими пользуется весь мир, и пока этими бабками люди получают, скажем так, расплачиваются за товары и за работу, все у них нормально с экономикой будет. То есть в определенный момент мы их упустили. Ну, тут момент какой, видишь, тут я думаю, что, ну, вот я лично, хоть и у меня экономическое образование, я не эксперт в этом, и если нас будут смотреть экономисты, они могут, конечно, нам сказать, что мы вообще там, короче, не туда нас понесло, но... Понимаешь, мы можем в ответ на печатные станки и деньги фантики, мы можем сказать, что у нас страна, в которой больше всего содержится сырья, да, нефти, газа, алмазов, золота и так далее. Да. Поэтому то, что вот в Америке есть бумажные деньги, которыми пользуются весь мир, у нас есть те вещи, которые нужны всему миру. Поэтому этим же тоже надо уметь распоряжаться. Да, и так сложилось, что нам нужны те фантики. И вот теперь рентабельность. Вот какая рентабельность добыть нефть и там переработать, доставить или газ, и рентабельность просто напечатать бумажные фантики. Вот и вся разница. Понимаешь? Ну, слушай, рентабельность-то есть, если мы это все добываем и продаем. Да, это лучше, чем ничего, но печатать бабки, которые... А, ну то есть нефтевышки это невыгодно, получается. А? Нефтевышки это невыгодно, получается. Это, блядь. Я тебе говорю, сравни, просто разница, рентабельность. Ты печатаешь деньги, которыми весь мир пользуется. Вот ты добываешь там, вот комнату залить нефтью ты добыл, да, и напечатал там, к примеру, 300 баксов. И вот это вот нефтью сложнее вот добыть ее, чем напечатать 300 баксов. Я вот об этом говорю. А у них вот бизнес основной вот в этом, вот именно связан с печатанием бабок, на которых сидит весь мир. Вот и все. Поэтому, конечно, это лучше. И природные ископаемые, они всегда ограничены. Вот. Поэтому тут как бы понятно, что соревноваться нам с ними, блядь. Даже если мы будем алмазы начнем добывать еще в трех точках где-то, то мы вряд ли сможем с ними соревноваться. Просто когда-то в свое время мы их упустили. И опять же, я думаю, это пусть экономисты и историки поправляют, но это был план Маршалла, когда всю Европу подсадили на бакс. Как бы. Вот и все. И, бля. И в итоге мы сами это допустили, что появится страна, которая будет иметь нехеровую фору, блин, в плане денег. Ну, понятно. Ну, ладно. Тут нас рассудят не историки, нас рассудят наши подписчики. Они любят там устраивать батлы, поэтому мы... Конями. Да, поэтому уже комментарии стараются. Сейчас у нас подтянутся из прошлого моего видео коммунисты, подтянутся белогвардейцы, которые будут хоронить Ленина. Вот. И они, я думаю, так как многие из них изучали труды Ленина и, значит, всех вот Солженицына там, да, и вот, значит, мы сейчас все это посмотрим, почитаем. Вот. Тогда что, на сегодня все? Да. Все, друзья, до завтра. Всем всего хорошего, до завтра.